Глава 5. Третий мир. Они перешли горное ущелье и вошли в сумрачный лес. Тут тоже было холодно, хотя солнце стояло в зените, с трудом пробивая лучами густую листву. В полумраке царила атмосфера древнего покоя. Путники слышали трели незнакомых птиц и видели крошечных золотых пивуней. Ничего подобного раньше они не встречали. «Есть в этом мире что-то мирное и спокойное», — сказал Ракхир. «Я почти уверен в этом». Но Ламсар молча указал вперед. Ракхир увидел красное величественное куполообразное здание, украшенное мраморной и аквамариновой мозаикой. Оно стояло на полянке с желтой травой. Мрамор отражал солнечные лучи и сверкал, как огонь. Путники приблизились к куполообразному строению и увидели, что крышу здания поддерживают большие мраморные колонны, установленные на фундаменте молочного нефрита. Посредине здания была лестница из голубого камня, которая, извиваясь, уходила вверх и исчезала в круглом отверстии. В стенах здания были большие окна, но они располагались чересчур высоко, и путешественники не могли в них заглянуть. Вокруг никого не было. Ракхиру и Ламсару показалось бы странным, если бы они кого-то тут нашли. Они пересекли желтую прогалину и ступили на нефритовые плиты. Стало теплее. Солнце вышло из-за туч. Путники, едва сохраняя равновесие, скользили по гладкому камню. Подойдя к голубой лестнице, они стали подниматься по ней, пытаясь рассмотреть, что находится вверху. Но ничего не увидели, пока не вошли в здание. Путники даже не пытались задать себе вопрос, почему действуют так уверенно. Казалось совершенно естественным поступать именно так. Альтернативы не существовало. Здесь царила атмосфера доброжелательности. Ракхир чувствовал ее, сам не зная почему. Внутри здания оказался прохладный тенистый зал. Смесь мягкой тьмы и яркого солнечного света, бьющего в окна. Пол был жемчужно-розовым, а потолок ярко-алым. Частично скрытый в глубокой тени в дальнем конце зала открывался низкий проход, а за ним находилась еще одна лестница. Ракхир вопросительно взглянул на Ламсара. «Мы нашли врата?» «Мы должны получить ответ на этот вопрос, если нам удастся». Они поднялись по второй лестнице и оказались в зале, похожем на предыдущий, но значительно меньшим по размеру. Этот зал, тем не менее, был меблирован 12 широкими золотыми тронами с серебряной инкрустацией, расставленными полукругом около стен. У двери стояло несколько кресел, задрапированных в пурпурную ткань. Дверь за тронами открылась, в зал вошел высокий человек. Его сопровождали другие, выглядевшие почти как он. Только их наряды заметно различались. Лица их были бледными, почти белыми, носы прямыми, губы тонкими, и во взгляде не было коварства. Они глядели на мир с печалью. Шедший первым, осмотрев Ракхира и Ламсара, кивнул и грациозно помахал бледными длинными пальцами. «Приветствую», — сказал он. Голос его был высоким и слабым, как у девушки, приятным по звучанию. Остальные 11 уселись на троны, но первый остался стоять. «Садитесь, пожалуйста», — предложил он. Ракхир и Ламсар сели в пурпурное кресло. «Как вы сюда попали?» — спросил человек. «Через врата из мира хаоса», — ответил Ламсар. «Вы искали нас?» «Нет, мы держим путь в обитель серых владык». «Мне тоже так кажется, поскольку ваш народ редко посещает нас иначе, как благодаря случаю». «Где мы?» — спросил Ракхир, когда его собеседник сел на пустующий трон. «За пределами времени. Некогда наше измерение было частью известного вам мира. Но в туманном прошлом оно стало отдаляться, а потом возникло это измерение. Наши тела, в отличие от ваших, бессмертны. Мы так решили. Мы больше не зависим от своей плоти, как вы». «Не понимаю», — нахмурился Ракхир. «О чем вы говорите?» «Я объясню простейшими из слов, которые понятны вам. Если вы не поймете сейчас то, что я скажу, дальнейшие объяснения бесполезны. Нас называют стражниками, хотя мы ничего не сторожим». «Что же вы делаете?» — спросил Ракхир. «Мы существуем. Вы хотите знать, где лежат следующие врата?» «Да». «Восстановите свои силы, а потом мы покажем вам врата». «Чем вы занимаетесь?» — спросил Ракхир. «Живем», — ответил человек. «Вы не люди». «Мы люди. Вы проводите жизнь в погоне за тем, что сокрыто в каждом из вас. За тем, что можно найти в любом другом человеке. Но вы не так ищете. Вы должны идти более странной тропой. Тратить жизнь на то, чтобы совершить открытие и понять, что вы бесцельно истратили все отведенное вам время. Я рад, что мы уже не такие, как вы, и я хотел бы помочь вам. Однако мы этого сделать не можем». «Но вы должны», – спокойно ответил Ламсар. «Мы путешествуем, чтобы спасти Танилорн». «Танилорн?» – мягко проговорил человек. «Танилорн все еще существует?» «Да», – ответил Рахир, – «но стены его скоро перестанут давать приют странствующим людям». Теперь Рахир понял, почему здание показалось знакомым. По своей архитектуре оно чем-то напоминало здание Танилорна. «Танилорн был последним из наших городов», – объявил странник. «Простите нас за то, что мы вас осудили. Большинство из путешественников, прошедших через наше измерение, были искателями приключений, авантюристами, не имеющими реальной цели, и слушать их оправдания, мнимые причины для путешествий. Должно быть, вы любите Танилорн, если презрели опасности врат?» «Да», — ответил Рахир, — «и я благодарен вам за то, что вы построили его». «Мы построили его для себя, но хорошо, что другие используют его во благо себе». «Вы поможете нам?» — спросил Рахир. — «Ради Танилорна». «Мы не можем. Это неправильно. Отдыхайте и будьте нашими гостями». Двум путешественникам дали еду и питье, которое, казалось, впиталось в поры их тела, когда они стали пить. Потом их собеседник сказал: «Случилось так, что мы построили дорогу. Идите по ней, и вы войдете в следующее измерение. Но предупреждаю вас, следующий мир – самый опасный из всех». Рахир и Ламсар отправились по дороге, которую построили архитекторы Танилорна, и прошли через четвертые врата в страшное измерение – царство порядка.